Глава шестая. Столовая? Нет, обеденный зал. Угу, точно. Огромный зал просто поражал воображение. Именно огромный, с имитацией звездного неба над головой. И летающими тут и там в сумраке светлячками, то и дело собирающимися в звездные системы, а то и целые галактики. Он ошарашивал, создавалось ощущение уюта с первых же минут, как вы вошли. Маленькие столики, окруженные полукругом мягких диванчиков, тут и там цветущие растения и снующие, как тени, фигуры официантов. Все настраивало на умиротворенный лад. А если еще добавить легкую ненавязчивую мелодию, лишь слегка колеблющую воздух, то становится понятно, почему я решила задержаться здесь подольше. «Иль, смотри! Вон там наша команда в полном составе!» Радостно каркнули мне на ухо. И весь настрой тут же сдох в корчах. Я угрюмо прочистила пальцем ухо, чувствуя, как на плече прыгают 2 кило живого мяса плюс украшения. «Пошли!» «Нет, я уж как-нибудь сама». «Не поняла». Вместо ответа я молча направилась к самому отдаленному и темному столику у стены и мрачно плюхнулась на диванчик, жестом подзывая проходящего мимо официанта. Официант, как и ожидалось, меня не заметил, лишь бросил презрительно игнорирующий взгляд на ворону, спеша встретить улыбкой и распахнутым меню, вплывающую в дверь посетительницу с богатого вида мужиком неподалеку. Пришлось встать. А уже через 5 минут слегка побитый, с зияющими прорехами в зубах официант стоял передо мной на вытяжку и старательно записывал все пожелания и предпочтения меня и моей несравненной птички редкой бесхвостой породы. «Круто ты его!» — уважительно пробулькала ворона, старательно глотая аперитив. «Не напивайся, ты и трезво это чудишь. А пьяная и вовсе нарвешься на кучу неприятностей». Тихий ик и продолжающиеся бульканье были мне ответом. Тяжело вздохнув, я подперла рукой подбородок и, облокотившись на стол, принялась изучать зал и танцующие под потолком в мягких объятиях антигравитационных поясов пары. «А все-таки, ик, чего ты не пошла к нашим?» «С каких это пор они наши?» — фыркнула я. «Им без меня наверняка будет спокойнее». «Вот уж не сказал бы. Я сяду?» И напротив ошарашенной меня плюхнулся, как ни в чем не бывало, радостный Найт. «Не поняла. А ты чего сюда прискакал?» Найт состроил оскорбленную физиономию, но потом не выдержал и хитро усмехнулся. «Я бы мог сказать многое о достоинствах худой дамы, сидящей прямо передо мной». Ворона пьяненько захихикала. Я нащупала нож, лежащий на столе. «Но скажу просто. Надоело ждать официанта, а у тебя, я смотрю, сервис получше будет». К нам как раз бежал тот самый побитый, сжимая в руках 2 здоровенных подноса с антигравами на дне и старательно улыбаясь еще издали. «А какая улыбка!» — заценил Найт, подсчитывая количество недостающих зубов. Я насупилась, но промолчала. Ворона радостно прыгала по столу, ожидая свой заказ. «К вам можно присоединиться?» Я все-таки подавилась кашлем, выпученными глазами, глядя на невозмутимо садящегося рядом со мной Люца. Поймав уже отбегающего с заказом Найта официанта, тот невозмутимо принялся надиктовывать ему свои пожелания. Я в отчаянии посмотрела туда, где стоял столик капитана, и наткнулась на его ошарашенный взгляд. «А ты тоже устал ждать?» — осторожно поинтересовалась я. «Да», — томно ответил этот гад, в наглую меня обнимая. «Я слишком долго ждал тебя, моя радость». Его радость въехала ему кулаком в челюсть и коленом с разворота в живот. Люц лишь чудом не вылетел из-за стола. И потом еще 5 минут приходил в себя, держась одной рукой за живот, а другой за челюсть. Ворона радостно ржала, явно нарываясь, а Найт и я невозмутимо поглощали поданные блюда. «Хм!» Я осторожно подняла взгляд от тарелки и уставилась настоящего рядом со столиком капитана. Слов не было, зато сколько эмоций. «Можно?» — вежливо поинтересовался он. «Нет», — хором ответили ему 4 голоса. Кэп молча сел рядом с Найтом и прожег его ледяным взглядом. Тому было пофиг, он ел. Я старательно щипала себя за руку, ожидая момента пробуждения в психлечебнице как спасения. Люц выдирал у вороны цеплячью ножку, занятый сейчас выше крыши. Ворона рычала, Люц не сдавался. «А как дела?» Кэп невозмутимо заказывал у уже подбежавшего к нам официанта блюдо, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. «Ну и ладно, хоть не убивают, и на том спасибо». Ворона сыто рыгнула и легла на стол, похлопывая себя по разбухшему животу. «Все, больше не могу. Слушай, Иль, а мы будем сегодня возвращать ворованные вещи, или ты в них до завтра походишь?» Тишина и три пары глаз, внимательно изучающих мой наряд. Я придушу эту птицу. И снова я в той же комнате, тихо отключая сигнализацию и осторожно крадусь внутрь. «Отдай! Тихо! Не ори!» «А, мои украшения!» «Так, всем молчать, пока я еще здесь капитан!» Угрюмо оборачиваюсь. Люд держит ворону, пока Найт старательно выдирает у нее из крыльев чужие побрякушки. Кэп при этом старательно всеми командует, активно вмешиваясь в процесс. «Может, еще охрану позовем?» — саркастически предлагаю я. Все стыдливо притихли. Она и рывком выдернула у вороны последнее колье. Ее трагический вопль чуть не довел всех до инфаркта. Затыкали клюв аж в 6 рук, старательно шипя на нее и призывая к тишине. Я тяжело вздохнула, но принялась разоблачаться.